По старинному индейскому рецепту негры научились отлично изготовлять его из сока копаловых деревьев, растущих на всех Вест-Индских островах. Пожав руку целителя, Василий впал в тяжелый сон с лихорадочным ознобом. Так началась его жизнь кухонного мужика у знатного испанского гасиендадо и сановника, губернатора колонии Гешпанской Порто-Рико. Прошло немало времени, пока к Василию Баранщикову вернулась его несокрушимая жизнерадостность. В его смятенной, оскорбленной душе медленно, как выбившаяся из растоптанного семени травинка, вновь окрепла вера в свои силы, надежда на спасение. Надев легкую рубаху из хлопковой материи, полотняные штаны и широкополую соломенную шляпу, он на рассвете бежал к морю умываться. Хозяева не позволяли слугам пользоваться пресной водой для умывания. Ее добывали из глубоких скважин или собирали во время дождей. Многие пресные источники высохли на острове после того, как во всех его долинах и низинах были истреблены когда-то богатейшие леса. Искупавшись в море, Василий брал топор с длинной рукоятью, который долго не мог привыкнуть, и принимался рубить подсушенные, твердые, как кость, тела пальм. Их привозили сюда на мулах рабочие негры из предгорий, за много миль от дома. Покончив с дровами, Василий брался за чистку огромных медных чинов, котлов и кастрюль. Он доводил их до нестерпимого блеска, точно готовил посуду для корабельного камбуза. Затем, взяв на плечо коромысло собственного изготовления, Василий вешал на концы его по трехведерной кожаной посудине и отправлялся к каменному бассейну за пресной водой для кухни и домашних надобностей. На удивление всему двору он наполнял все домашние водоемы за 2 часа. Второй водонос тратил на эту работу целый день. Заканчивался трудовой день на том же заднем дворе. В холодке Василий рубил и разделывал мясо, выжимал на прессе соки из разных фруктов для прохладительных напитков. Перед тем, как улечься спать, он выносил золу и закладывал в еще теплый очаг дрова на завтрашний день, чтобы за ночь они лучше просохли. Меньше всего помышлял Василий о господской пользе. Он и дома с измольства не любил сидеть сложа руки, а здесь не давал себе отдыха, чтобы в непрестанном труде отвлечься от мрачных раздумий. «Работать, день коротать», — про себя повторял Баранщиков. Так сочилась по капелькам дням жизнь белого раба. К молчаливому большому русу домашние слуги быстро привыкли. Жестами, улыбками, похлопыванием по плечу они выражали ему свое сочувствие и расположение. Столь открытое проявление товарищеского доброжелательства помогло Василию заживить душевную рану, перетерпеть жестокое унижение. Перестала саднить и больная рука, и даже к ее уродливому виду начал привыкать Василий Баранщиков. Рассматривая затейливые серо-голубые рисунки на своей коже, он печально и насмешливо улыбался про себя. «Ишь, изукрасили, господа гешпанцы! Бог попущает! И свинья гуся съедает. Поглядела бы Марьюшка на супруга в неволюшке». Вернулась к нему и природная любознательность. Через полгода жизни в генеральском доме Нижегородец еще раз победил свою немоту. Сносно заговорил по-испански. Язык ему очень нравился, больше немецкого или английского. Нередко его посылали на плантации, если там случались неотложные работы, требующие особого умения. На кофейной плантации он видел, как собирает урожай с маленьких кофейных деревьев. Под деревцами расстилали старые чиненные паруса, деревца трясли, и тяжелые маслянистые зерна падали на холст. Их сушили прямо на солнце. Теплые ветры пассаты, дувшие здесь в январе-марте, помогали провеивать зерна. Их подбрасывали лопатами вверх, ветер уносил легкую кожуру. Так в России веяли рожь. Очень забавляли Баранщикова обезьянки в изобилии, водившиеся на острове. Домашние были обучены всевозможным забавным фокусам, а дикие помогали сбору кокосовых орехов. Негры дразнили зверьков, а те в отместку швыряли с высоты пальмы увесистые плоды.